Она очень быстро сбежала в рассвет. Какая прекрасная ночь, но тебя со мной нет. И время бежит, и бегут поезда. Меняются лица и города. И новую ночь сменяет рассвет. Но тебя со мной нет. Опять полетели в рассвет.